До головной боли раздумывал человек, на какую ему ногу ступить. И никогда мысли у него не были такими несобранными и нестойкими, никогда так не менялось настроение от искреннего доверия к людям до болезненных срывов. И Дмитро со дня на день откладывал вступление в колхоз. Наконец это разозлило Ивана Тимофеевича. Однажды вечером он пришел с кнутом в руке к зятю и сердито проговорил. «Ты долго еще будешь прятать глаза от людей? Уже в лицо тычут, что у меня с зятем хитрый уговор. Один в колхоз пошел, а другой в него под крылом индусом проживает. Дураку язык на привязи не удержишь. А об чем же умник так долго думает?» «Думаю, батя, да так думаю, что в голове темно». «Философ, и что же тебя больше всего грызет?» «Думаю об одном. Сколько надо лет, чтобы свое стало общим? Много?» «Не считал», — буркнул Бондарь, вешая кнут на колышек. «И я не считал, а знаю. Долгие годы пойдут на это, правда ведь?» «Может, и правда, только больно куция», — уверенно ответил Бондарь. «Отчего же куция?» «От того, что ты заговорил загадками. А под ними, подо всеми, одна думка. Лучше подождать. А что, если бы так думали люди, когда революцию делали? Ее бы и до ныне не было. Весь век я крутился то по чужим дворам, то в своем хозяйстве. Крутитесь и вы с Югины. Так пусть хоть дети, — он подошел к люльке, где спал Андрейка, — начинают жить не свинопасами, а школьниками. Больше и говорить не хочу с тобой. Не маленький. Да уж не маленький. И все равно не знаю. Да и вы не знаете, какой завтра день наступит. Агитация агитации, а жизнь жизнью. У тебя от этих загадок лоб не лопается? Да, лопается. Что уж там. Прямо не знаю, как тебя назвать. Пнем или кувалдой. И Бондарь быстрым шагом вышел во двор. Сверкнул, как молния, размышлял Дмитро. Ему приказали. Он и трудится верой и правдой. А как быть тому, кто держится только своего берега или проруби? Ждать? Да ведь можно дождаться такого плана, какой Фисюку сунули. Тогда уж не только запас, и посевное заметут. Дмитро прошелся по хате, тоже подошел к люльке, глянул на раскрасневшееся личико сына, вздохнул. «Ну, мама, Югина, как вы думаете?» Дакия бросила прясть, сложила руки на коленях и проговорила тихо, но без запинки. Видно, не раз думала об этом. «Мы не лучше людей и не хуже. Куда все, туда и наш путь. Один чертополохом при дороге не проживешь. А там голова всему нынче ты, думай». И она снова принялась прясть, но теперь веретено крутилось в ее руках не так быстро, и нитка рвалась чаще. «Пора нести заявление», — сказала Югина, укачивая ребенка. Дмитро повеселел. Его радовало, что у них в семье нет надрыва, как во многих других семьях середняков. «Если что и не заладится сперва в колхозе, не будут ругать», — шевельнулась в нем осторожная мыслишка. Но он тут же высмеял себя. «Нелегко старое выкорчевывать». Много правды было в речах Свирида Яковлевича и Снеженко. Он с трепетом стал писать заявление. На собраниях не раз говорили, как пишется этот документ. Но разве все запомнишь? За окном стояла лунная ночь. Ветер кромсал на клочки белые облака, и пересохшие бревна сруба отзывались низким мелодичным гудом. «Заявление». Крупными буквами вывел Дмитро и задумался. Что только не вспомнилось ему теперь. И больше всего думалось о хлебе насущном. Каким он будет завтра? Пока человек все только от нужды спасается. Переменится ли это в коллективе? Он оторвал глаза от листа и тут только заметил, что за ним, бросив работу, внимательно следят мать и жена. Он улыбнулся и вышел. Во дворе ветер то раздувал по всему свету лунные лучи, то гасил месяц легкой вязью облаков. Дмитро оглянулся вокруг и тихо пошел к конюшне, к величайшему своему сокровищу, которым так гордился и за которое до сих пор дрожал. Когда он отворил дверь, лунный блик заиграл на глазу лошади, лежавшей на соломе. Лошадь подняла морду, втянула воздух и глубоко вздохнула. Вздохнул и Дмитро. Он опустился на колени и обхватил руками лошадиную голову, от которой веяло теплом и запахами сена, а потом со слезами на глазах перешел ко второму коню. «Коники, кони, кто и как теперь приглядит за вами? Это ведь когда-то набирались они под осенними звездами сил, и набрались-таки, и уже не стыдно было на свадьбах вплетать им в гриву калину. На другой день разгулялась такая пурга, что в нескольких шагах ничего не было видно. Дмитро шел к сельсовету, то и дело загораживая глаза рукавом крытого полушубка. Было и хорошо, и боязно. Так он чувствовал себя, когда в детстве впервые переплывал буг, а больше всего хотелось краешком глаза заглянуть в будущее. Неразгаданное, неясное, оно волновало и тревожило. Задумавшись, он чуть не сбил с ног хозяйственного Александра Педопригору. «Дмитро, здорово, здорово!» — обрадовался тот и долго неуверенно держал руку. Горит свита в своей. «Но и метет. Света ясного не видно. Куда спешишь, не в сельсовет?» «Туда. И я туда», — вздохнул Педопригора. «Вызывают?» «Да нет, сам иду. Иду и не знаю, что делать». «Эх ты, чертова задача!» Он ударил рукой по шапке, сбивая пушистый ком снега. «Думаешь, я первый раз порываюсь заявление нести? Оно у меня все уже на сгибах перетерлось, просвечивает. Вот дойду до середины дороги и назад домой. А дойду до хаты, снова в сельсовет, к людям тянет. Дома-то теперь тоже такие порядки, что лучше и не вспоминать». Баба услыхала, будто женщин обобществят, но и поедом ест. Не записывайся, все ухваты на твоей голове обломаю, утоплюсь. В колхозе-то, говорит, все обобществят, и всех под одно одеяло спать потащат. И так она мне с этой кулацкой выдумкой надоела, что не выдержал я. Какой тебя леший старую развалину под одеяло потащит? Было бы кого! Видала ж ты, был у нас ЦОС, не обобществляли вашу сестру. А она мне: что ты понимаешь, дубина? Не я же выдумала, люди говорят. ЦОС ЦОЗом, а это другое дело, чтобы духу твоего в этом колхозе не было. А сын с дочкой, комсомольцы, на своем уперлись. Без тебя запишемся, отец, если не пойдешь за людьми. И запишутся чертенята, знаю их характер. Вот задача. Забиться бы на это время в какую-нибудь дыру, пересидеть, как заяц под кустом, пока прояснится. Дмитро с удивлением заметил, что его собственные сомнения очень похожи на те, которые прорвались у всегда сдержанного Александра Педопригоры. Но тут же смутно почувствовал и свое превосходство над ним. «Да и за добро, как подумаешь, опаска берет», — продолжал между тем Александр Петрович. «Скажем, есть у меня лошаденки, хоть плохенькие, а хвостами крутят. А у другого только и скотина, что куцехвостая курица на мусорной куче. Да ведь и у тебя кличонки есть». Эти слова задели за живое. Дмитро, чтобы заглушить внутреннюю боль, заговорил живее, чем обычно. «Что там лошадь, Александр Петрович? Лошадь — дело наживное». Он даже в мыслях обходил прощание со своими лошадьми. «Наживное — это наживное. Да нажиты они собственным горбом. С меня, поверь, 10 шкур слезло, пока я на скотину скопил. Мозоли на руках были, что пятаки. Срежешь их, бывало, а в ямке хоть воду лей.